Ольга Каратаева. Мама из другого мира или замок в стиле хай-тек. Глава первая. Если друг оказался вдруг. Прижимая к груди объемную папку, я с замиранием сердца вошла в большой светлый зал. Оформленный в моем любимом стиле дизайн помещения поражал продуманностью каждой детали и строгостью линий. «Я дома», — шепнула, сама того не заметив. «Дома?» — хохотнул молодой человек, который сопровождал меня на собеседование. Он сразу мне понравился открытой улыбкой и легким общением. «Вы правы, София. Если вас возьмут на эту должность, вы будете ночевать тут едва ли не чаще, чем дома». «Я готова вообще отсюда не уходить», — весело ответила ему и глубоко вдохнула офисный запах. «Работать дизайнером — моя мечта», — и погладила папку. «Вы относитесь к своему проекту как к любимому коту», — подтрунивал надо мной менеджер. «Мы с ним провели 5 долгих лет, пока я училась в универе». Задорно поддержала я его попытку ободрить меня в сложный момент. «Так что я удивлена, что у него не отросли хвост и уши». «Так долго над ним работали?» Менеджер уважительно посмотрел на папку. «Вы вложили много сил. Уверен, комиссия это оценит». «Надеюсь», — благодарно улыбнулась я. «Главное, не волнуйтесь и будьте собой». Он сжал кулаки. «Удачи! Буду рад, если выберут вас». Я повернулась к длинному узкому столу, который металлической полосой резал пространство на 2 части — приемную и территорию конференц-зала. На стене светлым прямоугольником выделялся пока еще отключенный экран, а под ним в оковах стекла и прямых углов пылал виртуальный камин. «Огонь!» — воодушевилась я и направилась к свободному месту. Пока их было достаточно, но менеджер сказал, что будет не меньше 10 претендентов на это место, а еще члены комиссии. Скоро здесь станет людно. Усевшись, положила папку на стол. Рядом улегся внешний жесткий диск и блокнот с ручкой. Я была готова представить свой проект даже самому строгому начальнику, потому что была уверена в каждом элементе. Но все равно дрожала от страха, и лишь камин помогал мне немного успокоиться. Мой постоянный сон, в котором яркое пламя сжигало сгущающееся вокруг меня зло. Я не понимала, что мне угрожало, но точно знала. Это смертельно опасно не только для меня. Оно погубит всех, если прорвется. Но в момент, когда леденящий ужас сжимал тисками сердце и становилось невозможно дышать, всегда появлялся огонь, сверкающий разноцветными искрами, будто магический. Ласковый, как солнечные лучи, он не причинял мне вреда. Он защищал меня и жизнь во всем мире. Я не помнила, когда этот сон пришел ко мне впервые. Казалось, он посещал меня всегда, даруя уверенность, что все будет хорошо. И я верила. «Первой выступит претендентка Королева», — объявил мужчина в строгом костюме и с аккуратной прической. «Прошу к экрану». Я встрепенулась, выныривая из своих мыслей. «Ксюха?» И растерянно посмотрела на подругу. Моя соседка по комнате поправила короткий жакет из ткани персикового оттенка и, поднявшись, с улыбкой представилась сидящему во главе стола директору. «Оксана Королева, диплом дизайнера с отличием. Представляю дизайн, над которым я трудилась несколько лет». Она была уверенной и собранной, как всегда. На щеках играли задорные ямочки, а светлые волосы струились по плечам золотистыми локонами. Говорила размеренно и без единой запинки. Вот только на экране появилась картинка, из моего проекта. «Ксю!» — негромко позвала я, чтобы привлечь внимание подруги к ошибке, как слова застряли у меня в горле. Не глядя в мою сторону, Оксана рассказывала о моей работе так, будто она сама сделала ее. У меня сердце замерло и ледяным камнем провалилось в желудок. Как так? Я не могла поверить в происходящее. Все это казалось дурным сном, который разорвал голос директора. «Пока достаточно. Комиссия должна обсудить ваш проект, а вы подготовьтесь ответить на наши вопросы. Перерыв 15 минут». Молодой человек, который сидел рядом со мной, схватил сумку и бросился к выходу. Судя по зеленоватому оттенку лица, парня мутило. Остальные остались на местах. Я пристально смотрела на девушку, с которой 5 лет делила комнату, деньги и проблемы, и не узнавала ее. Ксюха, которую я знала, не стала бы поступать так подло. Не украла бы чужой проект, не выдала бы его за собственный, да еще так нагло при мне. Я решительно поднялась. «Оксана, выйдем на минуту». Соседка продолжала рассматривать свою папку, копию моей, делая вид, что временно оглохла. Я пожала плечами и, обойдя стол, схватила ее за локоть. «Эй, ты что делаешь?» — возмутилась Оксана. Я молча потащила ее к выходу, не обращая внимания на перешептывание других претендентов. Когда дверь за нами захлопнулась, Ксю вырвалась и, поправив пиджак, холодно посмотрела на меня. «Что тебе надо?» «Зачем ты это делаешь?» — спокойно поинтересовалась я. «Будто не знаешь!» — гадливо скривилась та. «Представь себе, так оно и есть!» В сердцах воскликнула я и понизила голос. «Я поверить не могу, что ты способна на воровство. Ты хоть понимаешь, что это преступление? Это мой проект!» «Был твой, стал мой!» Она скрестила руки на груди. «Это подло и мерзко!» — процедила я. «Зато теперь ты понимаешь, что почувствовала я!» — зло прошипела она. «Когда лучшая подруга предала меня!» «Предала?» — удивилась я. «Когда это?» «Ты помогла гадине Поляковой сдать зачет!» Она в ярости ткнула в меня пальцем. «Поддержала моего врага!» «Поляковой?» — нахмурилась я. «Это когда? Не помню». Недоуменно посмотрела на красную от гнева Оксану. «Погоди, какой еще враг? Да, вы немного повздорили на втором курсе, но...» «Все, кто становится на сторону моего врага, становятся врагами!» Перебила она меня и сжала кулаки. «Так что жри мою месть, Сахарова!» «Святые пингвинята!» — потрясенно ахнула я. «Ты 3 года готовилась к этому знаменательному дню? Какое убожество!» «Сама ты убожество!» — выплюнула она и, войдя в зал, хлопнула дверью. Я лишь покачала головой. «Столько времени притворяться моей подругой, дико ненавидя меня! Вот это выдержка!» Стало понятно, почему бесследно пропадали файлы с моего ноутбука. Зато выработалась привычка дублировать работу на внешку и кидать в виртуальный диск. А я все удивлялась, откуда под моими работами на сайте универа столько отрицательных отзывов. Считала, их пишут завистники, которым мешает факт, что у меня лучшие оценки на потоке. Но все оказалось прозаичнее. Хейтер был один. И не лень человеку региться по 10 раз на дню, чтобы написать побольше гадостей. Вот это ненависть! Надеюсь, Ксю, по законам жанра, не чистила унитаз моей зубной щеткой. Я выгнула бровь. Враги? Хорошо, пусть будет война.